Возьму, Настасья Филипповна. Вот и новый анекдот, пробормотал генерал. Ожидать было можно. Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать Настасьи Филипповны. «Вот еще нашелся», — сказала она вдруг, обращаясь опять к Дарье Алексеевне. «А ведь прямь от доброго сердца я его знаю. Благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того. Чем жить-то будешь, коли уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то? Я вас честно беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, — сказал князь. Это я-то честная. Вы? Ну, это там из романов. Это князь-голубчик старые бредни, а нынче свет поумнел, и все это вздор. Да и куда теперь жениться? За тобой, за самим еще няньку нужно. Князь встал и дрожащим робким голосом, но в в то же время с видом глубоко убежденного человека произнес: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел, вы правы, но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничто, а вы страдали, и из такого ада чистое вышли, а это много. К чему же вы стыдитесь, да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 000 отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна». При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина. И он меня уведомлял, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо. «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий!» На мгновение последовало некоторое молчание. «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» – спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать?» Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо. «Да что такое? Что такое?» — спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужели наследство?» Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок. Фердыщенку не сиделось. Рогожин смотрел в недоумении и в ужасном беспокойстве переводил взгляды то на князя, то на Птицына. Дарья Алексеевна в ожидании была как на иголках. Даже Лебедев не утерпел, вышел из своего угла и, согнувшись в три погибели, стал заглядывать в письмо через плечо Птицына с видом человека, опасающегося, что ему сейчас сдадут за это колотушку. «Верное дело!» — объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получите безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал». «Быть не может!» — воскликнул генерал, точно выстрелил. Все опять разинули рты. Птицын объяснил, обращаясь преимущественно к Ивану Федоровичу, что у князя 5 месяцев тому назад умерла тетка, которой он никогда не знал лично, родная и старшая сестра матери князя, дочь московского купца 3-й гильдии Папушина, умершего в бедности и в банкротстве. Но старший родной брат этого Папушина, недавно также умерший, был известный богатый купец. С год тому назад у него умерли почти в один и тот же месяц 2 его единственных сына. Это так его поразило, что старик недолго спустя сам заболел и умер. Он был вдов, совершенно никого наследников, кроме тетки князя, родной племянницы Папушина, весьма бедной женщины и приживавшей в чужом доме. Во время получения наследства эта тетка уже почти умирала от водяной, но тотчас же стала разыскивать князя, поручив это Салазкину, и успела сделать завещание. По-видимому, ни князь, ни доктор, у которого он жил в Швейцарии, не захотели ждать официальных уведомлений или делать справки, а князь с письмом Салазкина в кармане решился отправиться сам. «Одно только могу вам сказать», — заключил Птицын, обращаясь к князю, «что все это должно быть бесспорно и право, и все, что пишет вам Салазкин о бесспорности и законности вашего дела, можете принять как за чистые деньги в кармане. Поздравляю вас, князь! Может быть, тоже 1,5 миллиона получите, а, пожалуй, что и больше». Папушкин был очень богатый купец. «Ай да последний вроде князь Мышкин!» — завопил Фердыщенко. «Ура!» — пьяным голосом прохрипел Лебедев. «А я-то ему давеча 25 целковых судил бедняжке. Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось, на мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Глубоко изумленный Тоцкий пожимал плечами. Почти только он один и сидел. Остальная толпа вся в беспорядке теснилась вокруг стола. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась и, как бы не сознавая ясно чему. «Значит, в самом деле княгиня», — прошептала она про себя, как бы насмешливо, и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась. «Развязка неожиданная! Я не так ожидала! Да что же вы, господа, стоите! Сделайте одолжение, садитесь! Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша, — увидала она вдруг в дверях своих девушек, — подите сюда. Я замуж выхожу, слышали? За князя. У него 1,5 миллиона. Он князь Мышкин и меня берет. «Да, и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим. «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так! А вот и вино несут! Поздравьте же, господа! Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину, в том числе были почти все рогожинцы, но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво, а многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку. «Князь! Голубчик, опомнитесь!» — с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила и захохотала. «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня! Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона! Да еще князь! Да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше! Только теперь и начинается настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин! Убирай свою пачку! Я сама за князя замуж выхожу и сама богаче тебя. Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечалилось в лице его. Он сплеснул руками, и стон вырвался из его груди. «Отступись!» — прокричал он князю. Кругом засмеялись. «Это для тебя отступиться-то?» — торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь! Деньги вывалил на стол, мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру! Сейчас беру сию минуту! Все разом, все отдам!» «Ишь, пьяная из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще. «Слышишь, князь?» — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Вот как твою невесту мужик торгует!» «Он пьян, — сказал князь. — Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала?» «Это вы в лихорадке были. Вы и теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила?» «Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были». «И никогда не попрекнешь?» «Не попрекну». «Ну, смотри, за всю жизнь не ручайся, Настасья Филипповна», — сказал князь тихо и как бы состраданием. «Я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, что мы, ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел? А Гаврила Арделеонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспристрастно поэтому упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны, это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке, и лучше бы вам идти в постели. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, — заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал: «Идиот, а знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура!» Князь заметил также из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его. «Вот так добрый человек!» — провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна. «Человек образованный, но погибший!» — вполголоса прошептал генерал. Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе. «Спасибо, князь! Со мной так никто не говорил до сих пор», — проговорила Настасья Филипповна. «Меня все торговали, а замуж никто еще не сватал из порядочных людей». «Слышали, Афанасий Иванович? Как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты и не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь? Ты куда везти-то хотел?» «В Екатерингов», — отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове. «Да что ты, матушка!» Подлинно припадки находят. «С ума, что ли, ты сошла?» Вскинулась испуганная Дарья Алексеевна. «А ты впрямь думала?» Хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. «Этакого-то младенца сгубить! Да это Афанасию Ивановичу в ту ж пору! Это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай! Я за тебя-то еще и не пойду, может быть! Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется? Врешь! Я сама бесстыдница! Я Тоцкого наложницей была! Князь! Тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то, что Фердыщенко пальцами будет указывать, ты не боишься? Да я буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. А что ты объявляешь, что я честь тебе сделаю? Так про то Тоцкий знает». «А Аглаю-то Япончину ты, Ганечка, просмотрел. Знал ли ты это? Не торговался бы ты с нею, она непременно бы за тебя вышла. Вот так-то вы все, или с бесчестными, или с честными женщинами знаться. Один выбор, а то непременно спутаешься. Ишь, генерал-то смотрит, рот раскрыл». «Это Содом! Содом!» — повторял генерал, вскидывая плечами. Он тоже встал с дивана. Все опять были на ногах. Настасья Филипповна была как бы в выступлении. «Неужели?» — простонал князь, ломая руки. «А ты думал, нет? Я, может быть, и сама гордая. Нужды нет, что бесстыдница. Ты меня совершенством давеча называл. Хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптало, в трущобу идет. Ну, какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион-то я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, а до ста-то не дошел. Рогожин перещеголял, а Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. А теперь я гулять хочу. Я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье. Что ж ты, Рогожин, собирайся, едем. Едем, заревел Рогожин, чуть не в выступление от радости. Эй вы, кругом, вина. Ух, припасай вина, я пить буду. А музыка будет? «Будет! Будет! Не подходи!» Завопил Рогожин в выступлении, увидя, что Дарья Алексеевна подходит к Настасье Филипповне. «Моя! Все мое! Королева! Конец!» Он от радости задыхался. Он ходил вокруг Настасьи Филипповны и кричал на всех: «Не подходи!» Вся компания уже набилась в гостиную, одни пили, другие кричали, хохотали, все были в самом возбужденном и непринужденном состоянии духа. Фердыщенко начинал пробовать к ним пристраиваться. Генерал и Тоцкий сделали опять движение поскорее скрыться. Ганя тоже был со шляпой в руке, но он стоял молча и все еще как бы оторваться не мог от развивавшейся перед ним картины. «Не подходи!» — кричал Рогожин. «Да что ты орешь-то?» — хохотала на него Настасья Филипповна. «Я еще у себя хозяйка, захочу еще тебя в толчки выгоню. Я не взяла еще с тебя денег-то. Вон они лежат. Давай-ка их сюда, всю пачку. Это в этой-то пачке 100 тысяч? Фу, какая мерзость! Что ты, Дарья Алексеевна? Да неужели же мне его загубить было?» Она показала на князя. «Где ему жениться? Ему самому еще няньку надо. Он генерал, и будет у него в няньках. Ишь, за ним увивается. Смотри, князь, твоя невеста деньги взяла, потому что она распутная, а ты ее брать хотел. Да что ты плачешь-то? Горько, что ли? А ты смейся, по-моему!» Продолжала Настасья Филипповна, у которой у самой засверкали 2 крупные слезы на щеках. «Времени верь, все пройдет. Лучше теперь одуматься, чем потом. Да что ты, вы все плачете-то? Вот и Катя плачет. Чего ты, Катя, милая? Я вам с Пашей много оставлю. Уж распорядитесь. А теперь прощайте. Я тебя, честную девушку, за собой, за распутной, ухаживать заставляла. Этак-то лучше, князь, право лучше. Потом презирать меня стал бы, и не было бы нам счастья. Не клянись, не верю. Да и как глупо-то было бы. Нет, лучше простимся по-доброму. А то ведь я и сама мечтательница. Проку бы не было. Разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав, давно мечтала. Еще в деревне у него 5 лет прожила одна, одинехонька. Думаешь, бывало-то, мечтаешь. И вот все такого, как ты воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет да и скажет: «Вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю». Да так бывало, размечтаешься, что с ума сойдешь. А тут придет вот этот, месяца по два гостил в году, опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет. Так тысячу раз в пруд хотела кинуться. Да подла была, души не хватало. Ну, а теперь Рогожин готов? Готово. Не подходи! Готово! Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками. Настасья Филипповна схватила в руки пачку. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что ж тебе все-то терять? Рогожин! Доползет он на Васильевский за три целковых. Доползет! Ну так слушай же, Ганя. Я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые три месяца мучил, теперь мой черед. Видишь ты эту пачку? В ней 100 000. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь, вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками. И рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь — твоя, все 100 000 твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 000, подумай. Долго ли вы выхватить? А я на душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А ты не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь, все прочь. Мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин? Твои, радость. Твои, королева. Ну, так все прочь. Что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь. Настасья Филипповна, руки и не поднимается, отвечал ошеломленный Фердыщенко. Эх! Крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом. Многие даже перекрестились. «С ума сошла! С ума сошла!» — кричали кругом. «Не-не-не, связать ли нам ее, а?» — шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла! Ведь сошла! Сошла!» «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшей пачки. «Сумасшедшая! Ведь сумасшедшая!» — приставал генерал к Тоцкому. «Я вам говорил, что колоритная женщина!» — пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович. «Но ведь, однако ж, 100 000! «Господи, господи!» — раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали, иные даже вскакивали на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала. «Матушка, королева, всемогущая!» — вопил Лебедев, ползая на коленях перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину. «Сто тысяч! 100 тысяч сам видел при мне, упаковывали, матушка милостивая! Повели мне в камин, ведь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу! Больная жена без ног, 13 человек детей, все сироты отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит Настасья Филипповна!» И, провопив, он пополз было в камин. «Прочь!» — закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступитесь все!» «Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай, твое счастье!» Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер. И к этому последнему неожиданному испытанию был не приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от огня, от затлевшейся пачки, но казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой, не хочет идти. «Эй, сгорит! Тебя же застыдят!» — кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься! Я не шучу!» Огонь, вспыхнувший вначале между 2 дотлевающими головнями, сперва было потух, но когда упала на него и придавила его пачка, но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один угол нижней головешки. Наконец тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицеливался и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине. Яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули. «Матушка!» — все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался, он был на 7-м небе. «Вот это так королева!» — повторял он, поминутно обращаясь кругом, к кому не попало. «Вот это так по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. Я зубами выхвачу за одну только 1000! — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» — проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все горит!» — вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» — кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю!» «Полезай!» — заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном исступлении и дергая его за рукав. «Полезай! Фанфаронишка сгорит! У, проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям. Но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся об пол. «Обморок!» — закричали кругом. «Матушка, сгорит!» — вопил Лебедев. «Даром сгорит!» — ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее. «Разве только тыщенка какая-нибудь поиспортилась? А остальные все целы!» — с умилением выговорил Лебедев. «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа!» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «И не пошел-таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажды денег. Ничего, очнется. А то бы зарезал, пожалуй. Вот уже приходит в себя. Генерал Иван Петрович, Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение. Ну, там, чего бы то ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш! Прощайте, князь. В первый раз человека видела. Прощайте, Афанасий Иванович. Мерси. Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни, и Настасья Филипповна всех их перецеловала. «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!» — спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у нее руки. «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасием Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня, а меня не поминайте лихом». Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на 4 тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она? Как отец, говорю. К Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему: «Екатерингов!» вслед за тройками. Затем подкатил генеральский серенький рысачок и увлек генерала домой с новыми надеждами и расчетами и с давишним жемчугом, который генерал все-таки не забыл взять с собой. Между расчетами мелькнул ему раза два и соблазнительный образ Настасьи Филипповны. Генерал вздохнул: «Жаль, искренне жаль, погибшая женщина, женщина сумасшедшая. Ну-с, а князю теперь не Настасью Филипповну надо». В этом же роде несколько нравоучительных и напутственных слов произнесено было и другими двумя собеседниками из гостей Настасьи Филипповны, рассудившими пройти несколько пешком. «Знаете, Афанасий Иванович, это, как говорят, у японцев в этом роде бывает, — говорил Иван Петрович Птицын. — Обиженный там будто бы идет к обидчику и говорит ему: «Ты меня обидел? За это я пришел распороть в твоих глазах свой живот». И с этими словами действительно распарывает на глазах обидчика свой живот и чувствует, должно быть, чрезвычайное удовлетворение. Точно и в самом деле отомстил. Странные бывают на свете характеры, Афанасий Иванович. «А вы думаете, что и тут в этом роде было?» — ответил с улыбкой Афанасий Иванович. «Ха! Вы, однако ж, остроумное и прекрасное сравнение привели. Но вы видели, однако же, сами, милейший Иван Петрович, что я сделал все, что мог. Не могу же я сверхвозможного, согласитесь сами. Но согласитесь, однако ж, и с тем, что в этой женщине присутствовали капитальные достоинства, блестящие черты. Я давеча ей крикнуть даже хотел, если бы мог только себе это позволить при этом содоме, что она сама есть самое лучшее мое оправдание на все ее обвинения. Но кто не пленился бы иногда этой женщиной до забвения рассудка и всего? Смотрите, этот мужик Рогожин 100 000 ей приволок. Положим, это все, что то случилось там теперь эфемерно, романтично, неприлично, но зато колоритно, зато оригинально, согласитесь сами. Боже, что бы могло быть из такого характера и при такой красоте? Но, несмотря на все усилия, на образование даже, все погибло. Нешлифованный алмаз. Я несколько раз говорил это». И Афанасий Иванович глубоко вздохнул. Часть вторая.